«Бери его», — приказала Эмили детективу. «Что?» — не понял приказа Хониман. «Ты что, оглох?» «Бери его и тащи в Балфорд. Пусть посидит в камере. Там у него будет время подумать, насколько хорошо он понимает обращенную к нему английскую речь. Слушаюсь», — вытянулся Хониман. Он подошел к азиату и, потянув его руку, заставил встать. Кумар залопотал снова, по его щекам катились слезы. «Господи!» Обращаясь к Эмили, вздохнул Хониман. «Что с ним происходит?» «Именно это я и собираюсь выяснить», — ответила Эмили. Барбара остановилась перед распахнутой настежь дверью дома номер 6 по Алфред Террас. Как и накануне, ревела музыка и громко бубнил телевизор. Барбара постучала по косяку, но для того, чтобы кто-нибудь обратил на это внимание, надо было действовать, по крайней мере, отбойным молотком или кувалдой. Ей пришлось, не дожидаясь приглашения, войти в дом. Лестница напротив двери была сплошь завалена старой, заношенной одеждой и тарелками с остатками еды. В коридоре, ведущем на кухню, валялись проколотые велосипедные шины, поломанный складной стул с парусиновым сиденьем, две раздавленные корзины, три метлы и разрезанный пополам мешок для пыли от пылесоса. Гостиная, расположенная слева, была превращена в склад вещей, как будто подготовленных к перевозке. Вокруг телевизора, на экране которого разворачивался заключительный этап погони какого-то американского боевика, громоздились картонные коробки, набитые одеждой, полотенцами и прочим домашним скарбом. Любопытно, — покачала головой Барбара. В коробках, насколько ей удалось рассмотреть, было все. От маленькой заржавленной газовой печки до подставки для салфеток. Увиденное сильно озадачило Барбару. Уж не собираются ли Раддеки, напуганные ее визитом, спешно покинуть Балфорд, мелькнуло у нее в голове. «Эй! Найди свои боксерские перчатки в этом хламе, слышишь?» Барбара обернулась. В дверях гостиной стоял Чарли, а позади него старший брат, Тревор, и их мать. По всей вероятности, все трое только что вошли. «Что на этот раз?» — обрушилась на Барбару Шерл Раддок. «И кто вы такая, что врываетесь в дом без приглашения и беспокоите людей?» Оттеснив в сторону Чарли, она прошла в гостиную, распространяя сильный запах пота, смешанный со стойким рыбным запахом, какой отличает женщин, давно не пользовавшихся ванной. Шорты и короткая, давно не стиранная футболка были покрыты влажными пятнами. «Вы не имеете права вторгаться в чужой дом. Я разбираюсь в законах и знаю, что говорю». «Переезжайте», — не обращая внимания на реплики, Шерл Раддок спросила Барбара, переходя от одной коробки к другой и изучая их содержимое. «Похоже, семейство Раддок спешит покинуть Балфорд». Шерл уперла кулаки в бока. «Какое вам дело? Если нам хочется переехать, мы переедем. Может, мы обязаны сообщать копам обо всех наших передвижениях?» «Ма!» — произнес Тревор за ее спиной. Как и мать, он весь лоснился от пота, был грязным, неопрятным, но, в отличие от нее, держался спокойно. Он вошел в гостиную вслед за матерью. Они столпились на небольшом свободном пятачке, хотя там и двоим места было маловато. Чарли, присоединившись к компании, создал еще большую тесноту. «Что вам надо?» — не унималась Шерл. «Вы уже говорили с моим Тревором. Вы потревожили его отца, и он нуждается в отдыхе. Отец Тревора нездоров. А вам всем на это наплевать». Барбара лишь подивилась тому, как можно отдыхать в доме, где постоянно стоит шум, опасный для барабанных перепонок. Они, как обычно, общались друг с другом, перекрикивая включенный на полную громкость телевизор. Громоподобная музыка в стиле рэп была еще одним элементом звукового хаоса, наполнявшего комнаты. Как и накануне, она обрушивалась сверху с такой силой, что Барбара ощущала, как сотрясается воздух. «Я хочу поговорить с Тревором!» — обратилась Барбара к матери семейства. «Нам некогда!» — отрубила она. «Вы что, не видите? Вы, как я посмотрю, не только тупая, но еще и слепая?» «Ма!» — снова произнес Тревор умоляющим тоном. «Не мамкой! Я знаю свои права. И что-то я не помню, чтобы копы имели право являться ко мне и рыться в моих вещах, как в своих собственных. Приходите попозже. Понятно? Нам надо заниматься делом». «А каким делом?» — поинтересовалась Барбара. «Это вас не касается». Шерл схватила коробку и, подняв ее, плотно прижала к животу. «Чарли!» — рявкнула она. «Пошевеливайся!» «Вы отдаете себе отчет, как выглядит ваш переезд в то время, когда полиция расследует убийство?» — обратилась к ней Барбара. «А я плевать хотела на то, как это выглядит!» — сварливо ответила Шерл. «Чарли! Да слезь же ты, наконец, этого поганого дивана! Выключи к черту телек! Отец надерет тебе задницу, если ты снова разбудишь его!» Она повернулась и вышла из комнаты. Через окно Барбара видела, как она идет к площади, где стоит ряд припаркованных машин. Чарли, вздохнув, промычал что-то и, подхватив одну из коробок, двинулся за матерью. «Да мы не переезжаем», — сказал Тревор, когда они с Барбарой остались вдвоем. Он подошел к телевизору, убавил звук. На экране осталась картинка. Вертолет преследует охваченный огнем фургон, фургон въезжает на мост, вертолет зависает над ним. Кому-то пришел конец. «А в чем же тогда дело?» — поинтересовалась Барбара. «Нам дали место на рыночной площади в Клактоне. Весь этот хлам на продажу». «А-а-а!» — протянула Барбара. «И где же вы все это добыли?» Его лицо и шея побагровели. «Это не краденое. Вы ведь об этом подумали, верно?» «Верно. Так откуда все эти вещи, Тревор?» «Мы с мамой ходим в конце недели на блошиный рынок. Покупаем там все, что можем, приводим в порядок. А потом толкаем с небольшой наценкой в Клактоне. На этом не наживешься, но хоть какие-то деньги». Барбара пристально смотрела на него, стараясь понять, что в его словах правда, а что ложь. Однажды он уже соврал, так что теперь веры ему не было. Но сейчас, похоже, он не лгал. «Тревор, а ведь Рэйчел не подтверждает того, что вы сказали. Вам необходимо поговорить». «Да не убивал я этого парня! Я в пятницу и не приближался к Незу!» «Трев, Рэйчел, нет смысла вводить нас в заблуждение. Да у меня и причин-то никакой не было. Конечно, я не в восторге от того, что он попер меня с работы. Но я ведь понимаю, сам виноват. Украл банки с фабрики». «Где вы были вечером в пятницу?» Он с тревогой посмотрел на Барбару. «Тревор!» — предостерегающе произнесла она. «Да». «Ладно. Вы ведь мне все равно не поверите. Так какой смысл говорить правду, если ее никто не сможет подтвердить?» «Смысл в том, чтобы снять с себя подозрения. Неужели вам этого не хочется? Если нет, закономерно возникает вопрос, почему. Рэйчел сказала мне, что вы расстались еще до 10. Тревор, у вас было почти 1.5 часа. И не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, это больше, чем достаточно, чтобы из домика на косе добраться до Неза, а оттуда до пирса». Тревор взглянул на дверь, опасаясь возвращения матери за очередной коробкой. «Я уже сказал вам, с упрямством в голосе произнес он. В тот вечер я не был на Незе. И я не убивал этого парня. И это все? Все. Тогда пошли наверх. Он вздрогнул. Сейчас перед ней стоял испуганный человек, которому было что скрывать. Пока рядом нет матери, которая непременно напомнила бы о его правах, он у нее в руках. Она направилась к лестнице. Он двинулся за ней. «Да там ничего нет», — сказал Тревор. «И зачем вам туда идти?» Она резко обернулась и оказалась с ним лицом к лицу. «Тревор, разве я сказала, что ищу что-нибудь?» «Вы сказали...» — заикаясь, начал он. «Я сказала. Пошли наверх. Мне не терпится поговорить с тобой в более, так сказать, неофициальной обстановке. И чтобы никто не помешал». И она стала быстро подниматься по ступенькам. Гремел рэп, но на этот раз не из комнаты Тревора. Барбара расслышала шум воды с напором, бьющей из крана, и решила, что кто-то из семейства совершает омовение под аккомпанемент оглушающих звуков. Распахнув дверь комнаты Тревора, она пропустила его и, протиснувшись следом, захлопнула ее. Барбара подошла к столу, на котором были разложены инструменты и составные части пауков, и стала перебирать их. «Что вы делаете?» — он посмотрел на нее с негодованием. «Вы же сказали, что хотите поговорить, а я соврала», — ответила Барбара. «Скажите, для чего вам весь этот хлам? И почему именно пауки? Ну что может быть общего с ними у такого классного парня, как вы?» «Не трогайте!» — закричал он, видя, как она сдвинула в сторону полуготовых паукообразных, чтобы заглянуть в коробку, на которой они стояли. «Они же развалятся!» «Когда я была здесь вчера, мне очень захотелось узнать, чем вы скрепляете части их тел», — объяснила свой интерес Барбара. Она перебирала губки, тюбики с красками, ёршики для чистки трубок, черные пластмассовые бусины, острые булавки, баночки с клеем, катушки. С черными, желтыми и красными нитками она отодвинула в сторону. «Вы ничего здесь не найдете», — сказал Тревор со злобой. Однако Барбара, отодвинув в сторону два больших тома энциклопедии, все-таки нашла то, что искала. Между ветхими томами и стеной стояла еще одна катушка. Но на ней были не нитки. На катушке была намотана проволока. Ну вот, я и нашла. Она выпрямилась и протянула ему катушку. «Не хотите ничего рассказать?» «О чем рассказывать-то? Да это просто кусок старой проволоки. Вы что, сами не видите?» «Я-то вижу». Она засунула катушку в рюкзак. «Зачем вам эта проволока? Зачем вы ее забираете? Вы не можете ничего брать из моей комнаты». «А для чего вы ее используете?» «Да для чего угодно. Для укрепления этой сети». Он вытянул руку, показывая на усеянную готовыми пауками рыболовную сеть над дверью. «Для скрепления вместе частей пауков, для...» Он больше ничего не вспомнил и стал наступать на нее. «Отдайте эту чертову проволоку!» — угрожающе произнес он сквозь зубы. «Я ничего такого не сделал, и вы не можете ничего брать без моего разрешения, потому что нет...» «Могу!» — заверила Барбара с ехидной улыбкой. «Я могу забрать вас!» Он тупо уставился на нее. От неожиданности у него даже рот открылся. Но он не мог выдавить из себя ни звука. «Решайте, или мы поговорим спокойно, или я сейчас же звоню и передаю вас в руки людям, которые доставят вас куда надо. Но... нет! Почему? Я ничего не... Отвечайте, строго потребовала она. Я надеюсь, вы не будете возражать против того, что мы откатаем ваши пальчики. Ведь кристально чистого перед законом человека не должно волновать, где он оставил отпечатки своих пальцев. Осознавая свое превосходство в весовой категории силы, Барбара не дала Тревору возможности оказать сопротивление. Взяв парня за руку, она вывела его из комнаты к лестнице. Но тут Барбаре не повезло. В гостиной была его мать. Шерл поднимала следующую коробку на плечо, а Чарли, которому семейные заботы были похожи до лампочки, крутился у телевизора. Она увидела Барбару и своего старшего сына, когда они спустились до половины лестницы. «А ну, отойди!» Шерл, сбросив коробку, кинулась к лестнице и преградила им дорогу. «Лучше бы вам не вмешиваться, миссис Раддок», — посоветовала ей Барбара. «Я хочу знать, что вы, черт возьми, делаете!» — закричала Шерл. «Я знаю свои права. Никто не впускал вас в дом, и никто не соглашался говорить с вами. Если вы думаете, что вам все позволено, а мой Тревор...» «Ваш Тревор подозревается в убийстве», — объявила Барбара. Ей было до одури жарко, и казалось, что терпение ее вот-вот лопнет. «Поэтому отойдите в сторону и ведите себя пристойно. А то в тюрьму вместе с Тревором может отправиться еще кто-нибудь из семейства Раддоков». Шерл это не остановила. «Мам!» — умоляюще произнес Тревор. — Хватит, Снакс, неприятностей, мам, ты слышишь? В дверях гостиной показался Чарли. Сверху донеслись пронзительные крики мистера Раддока. В этот момент младший мальчишка, выскочив из кухни, подбежал к ним. В одной руке он держал жестянку с медом, в другой — пакет муки. — Мам! — дергал ее за руку Чарли. — Шерл! Надрывался наверху мистер Раддок. «Смотрите!» — заорал Брусси и вылил мед на пол, а затем засыпал медовую лужу мукой. Барбара смотрела, слушала и раздумывала над тем, что сказал Тревор. «С Раддоков хватит неприятностей. Это вряд ли. Вот уж действительно. Не расстраивайся, что все плохо. Будет еще хуже». «Займись лучше детьми», — сказал Тревор матери. Скользнув взглядом вверх по ступенькам лестницы, он добавил: «Не позволяй ему трогать их, пока меня не будет дома».